Эпилог. По-летнему ранний рассвет румянил верхушки сосен. Всю короткую ночь солнце ходило по горизонту, подсвечивая край мира своей огненной гривой. Дюргю не спалось, и он сторожил костер, смоля папироску, пока другие мужики отдыхали после тяжелого рабочего дня. Им нужно было заготовить еще треть от необходимого дерева, а время поджимало. В короткий час тревожной ночной темноты казалось даже, что времени у них не осталось вовсе. Костер прогорел, только сизый дымок вился над головешками. Дюргий отряхнул штаны от пепла, растолкал смену, и пока вновь занимался огонь и кипел чай, подремал с полчаса на подстилке из рыжей палой хвои. После завтрака взялись за инструмент, и пошла работа. Ладные чурбачки летели из-под зубьев, пахло смолистой древесиной, визжали стальные пилы. Но не успели они толком устать, как из леса послышался далекий окрик. «Эй, эй, сюда!» Мужики остановились, переглянулись. Дюрги отер вспотевшее лицо, и старый шрам неприятно дернуло. Он потянулся за топором, бормоча. «Это еще кто?» Голос приближался. «Сюда, сюда!» просили из чаще взволнованно. «Может, случилось чего?» Дядька Мика задумчиво смял свою бороду. «Айда, поглядим!» Прихватив поудобнее топор, Дюрги шагнул на голос. Сменив на вырубках отца, ослабевшего после эпидемии лихорадки, Дюрги стал одним из самых молодых работников, и дядька Мика вечно попрекала его за горячность и нетерпеливость. Но тут дело иное. Никто не стал останавливать его или остерегать. Они вошли в лес всем гуртом, с Дюргием во главе, и вскоре увидели человека. Незнакомец, весь износившийся и всклокоченный, будто дикий, шел со стороны финской границы. Он махал им одной рукой, а второй тащил за собой по земле нечто большое, укрытое тряпьем. Приглядевшись, Дюргий увидел, как под тряпками что-то шевелится. Послышался тонкий девичий стон, от которого захолодел затылок, и Дюрги подбежал ближе. «Товарищи, помогите!» — попросил незнакомец. В его просьбе было такое отчаяние и в то же время надежда, что Дюрги сразу подумал, там на волокушах кто-то при смерти. Он заглянул за спину мужчине и увидел молодую женщину. Обхватив руками огромный живот, она мучилась от боли. У Дюрги закружилась голова, как только он понял, что именно происходит. Но по спине хлопнула крепкая, как доска, ладонь дядьки Мики, и это привело его в чувство. «Деревня рядом», — сказал Мика, крепко сжав плечо Дюргия, и первый шагнул к волокушам. «Хватайтесь, мужики!» Женщина, казалось, совсем ничего не весит, такая она была исхудавшая. Все ушло в живот. Дорогой Дюргий познакомился с Иваном, но о себе пришлый почти ничего не рассказал. Бывший военный, вот и все. Почему он шел от финнов, и кем ему приходится беременная, Дюрги так и не понял, но потому как он нежно убирал с блестящего лба волосы, как гладил по щеке и просил потерпеть, догадался, что они не чужие друг другу люди. О подробностях уже не стал расспрашивать. Сам он был не из говорливых, а в таких вопросах и вовсе не разбирался. К своим 25 годам Дюрги еще и не женился. В деревне не осталось никого подходящего. Отец то уговаривал, то ругался, но Дюрги на своем стоял твердо. Слишком глубока была давняя обида, как шрам, который пролег через всю левую щеку. Его рваные края всегда были на виду, напоминая Дюргию, кто такой он сам и кто его отец. Трус и убийца. Вот он кто. Никакая девица не заслуживает такой семьи. В деревню спустились почти бегом, подгоняемые стонами. Ближний дом был Дюргия, туда и принесли. Оторопевший отец встретил их в сенях и, сразу все поняв, указал на широкий плотницкий стол. Сам тут же засуетился. Смахнул стружку и мелкий инструмент, застелил чистой тканью. Наставшего столбом Дюрге только рявкнул. «Чего варежку разинул? А ну бегом за Хильмой!» Имя старой ведьмы хлестнуло давним пожаром, но косматые брови отца сдвинулись на переносице, и Дюрге не смог ему возразить. Он вывалился из сеней и припустил со всех ног к дому старухи. Хильму попусту не тревожили. К ней шли только с самым серьезным делом. Залечить глубокую рану, проводить покойника, встретить младенца. Или извести какое-нибудь зло, лихоманку, коровью смерть, одержимого духом. Из всех способов извода Хильма предпочитала огонь, как самый надежный. Старое пепелище было как раз по пути. Дюрги пробежал мимо него, стараясь не глядеть. Здесь раньше жила Калгана со своими детьми. Со старшим они крепко дружили, вместе рыбачили, ходили ставить силки, играли в камешки, помогали друг другу по хозяйству. Иногда его младшая сестра увязывалась за ними. Дюрги не был против. Девочка ему нравилась. Он даже пообещал себе, когда они оба вырастут, позвать ее замуж. Шрам на щеке снова дернуло, стоило только подумать о ней. Дюрги смутно помнил ее лицо и голос, зато очень ясно, что произошло той зимой, в год волков и пожара. С другими детьми они пошли в лес проверить добычу, но нарвались на оголодавшую стаю. 5 мальчишек и 1 пиглица-девчонка. Они бы все погибли, если бы не она. Как у нее получилось поднять в воздух и раскидать волков, Дюрги так и не понял. Он сам отлетел и рассек себе щеку об острый сук. Мать потом долго вытягивала из раны занозы, заливаясь слезами, и шрам остался кривой, с рваными краями. Но собственное лицо волновало Дюргия меньше всего, куда больше то, что потом сделал отец. Наслушавшись безумных пророчеств Хильмы и ее товарок, он был среди тех, кто запалил факел и пришел ночью к дому Калганы. Сонного Дюргия он выдернул из постели и взял с собой. Хотел показать, как будет мстить Халтиатуи за обезображенного сына. Крыша занялась очень быстро, а вместе с ней и весь дом. Жар пламени долетал до Дюргия, опаляя рану. Глядя на огонь, он так плакал, что швы, наложенные кое-как, разошлись. Позже, среди обгоревших до черна балок, нашли только останки взрослого человека — Калганы. Детских не было нигде. Старухи-ведьмы уверяли, что Халтиатуи выгорела вся без остатка, а старшему удалось выбраться и сбежать. Деревенские же с тревогой ждали мести. Большого пожара, мора, неурожая. Любой беды. Но зима сменилась весной. Весна летом, лето осенью. И все было хорошо, если не считать пепелища на месте соседского дома. Ступив на ведьмино крыльцо, Дюрги поморщился. Как ни проклинай старуху, а делать нечего. Он поднес кулак к двери. Уже хотел было стучать, но Хильма первая распахнула дверь. «Чего тебе?» — спросила не слишком ласково. «Там у нас баба пришлая». Дюрги растерянно показал руками большой живот и кивнул в сторону своего дома. Прищурившись полуслепо, Хильма впилась в него взглядом. «Юбки у ней какие? Мокрые уже?» Дюрги только глазами захлопал. Хильма сдернула с крючка белый платок, вышла, заворачиваясь в него по самые брови. «Ума нет, так хоть ноги резвые!» — проворчала она, и, сползая с высокого порога, распорядилась. «Беги тогда вперед, ставь греться ведро воды. Доколи мне нож поострее, я уж как-нибудь сама доковыляю». И Дюрги снова побежал. Когда он вернулся в родной дом, вода уже грелась кипятильником, а Иван, закатав рукава по локоть, рвал старые, но чистые простыни на тряпки. Роженица тяжело дышала. Все лицо у нее было в крупных каплях пота. Дюрги поспешно вымыл руки с мылом в тазу, прокалил над огнем свой охотничий нож. Затем, не зная, чем еще помочь, смочил тряпицу и положил роженице на лоб. Юбки у ней и правда были все мокрые, а лицо красивое, хоть и перекошенное страданием. И от чего-то смутно знакомое. Тут в сене выглянул отец. «Ну что, идет?» — спросил он Дюрги. Тот кивнул. «Поторопилась бы». Женщина снова начала стонать, и отец, закрыв уши руками, как ребенок, вернулся в дом. Дюрги поспешил следом. Там, за плотной дверью, стоны были не так слышны. Уйдя в самую дальнюю комнату, где на столе под кружевной салфеткой стояло радио, он сел на табуретку и стал крутить ручку приемника. Пытался поймать какую-нибудь волну, чтобы отвлечься. Дюрги не знал, куда себя деть. Сидеть в одной комнате с раздраженным отцом было невмоготу. А в сенях он и подавно чувствовал себя лишним. Он отдернул занавеску, выглянул с надеждой в окно. Тяжело переваливаясь, к дому спешила Хильма. Вот она свернула в калитку, и лестница под ее тяжелыми шагами заскрипела. Вот женщина в сенях закричала совсем страшно, так что у Дюргия все обмерло, а отец выругался последними словами и в сердцах хлопнул по приемнику. Радио натужно захрипело, и сквозь эти хрипы наконец-то послышалась невнятная человеческая речь. Дюргий осторожно выглянул в сени. Хильма уже держала роженицу за ноги, заглядывала ей под юбку. «Ничего-ничего», — говорила она, оглаживая ее колени. «Лучше от доброго слезы, чем от дурного попреки». Иван стоял у изголовья. Из-за его спины Дюрги не видел лица женщины, только большой живот, который ходил волнами судорог. Вот ее тело выгнулось, раздался новый душераздирающий крик, страшнее прежнего. Отец в дальней комнате гаркнул. «Да закрой ты дверь! Бабье дело, не лезь!» Дюрги вернулся в комнату, едва сдерживаясь, чтобы тоже не закрыть уши. Сел на лавку. По радио мужской голос, слегка волнуясь, говорил. «Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 утра Без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу. Без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Они с отцом переглянулись. Отец прибавил звук, а Дюрги, не дослушав, сорвался с места и снова выскочил в сени. Женщина на столе еще кричала и плакала. Иван склонился над ней, уткнувшись лбом в ее мокрый лоб, и шептал что-то утешающее. Хильма запустила руки по локоть под юбку роженицы, уже не просто мокрую, а темную от крови. Земля поплыла у Дюргия из-под ног. Вдруг женщина вскинулась с рычанием тужась, и его обдало странной волной, будто разлили в воздухе теплый янтарный мед. Плотницкие инструменты отца взмыли и задрожали на весу, но ни Хильма, занятая младенцем, ни Иван, кажется, ничего не заметили. А Дюрги завороженно наблюдал, как эта волна окутывает его, как тонут в ней звуки, превращаясь в звон, тихий и тонкий. Невидимая сила коснулась его ласково, но знакомо. «Анники», — прошептал Дюрги, и тут все кончилось. С грохотом попадали инструменты, вода плеснула из ведра. Женщина, обессиленная, рухнула в объятия Ивана, а Хильма подняла на руках младенца, маленького и красного. Хильма шлепнула его по спине, ребенок закричал громким басом. «Какой грязнуля!» — рассмеялась Хильма. Ловко ополоснув малыша в тазу, она завернула его в цветастую простынь и подала измученной матери. «Сын у тебя, красавица!» Дюрги почувствовал, что ему надо на воздух, успокоиться, взять себя в руки. Он выскочил из сеней во двор, вдохнул теплый июньский воздух. Из открытого окна доносилось уверенное. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Рухнув на ступени, Дюрги нервно засмолил, озираясь по сторонам. В деревне все шло своим чередом, словно никто ничего не слышал. Ни как рождается новый человек, ни как рассыпается с грохотом хрупкий мир. Скрипнув петлями, на крыльцо вышел Иван, сел рядом. «Как зовут жену твою?» — спросил Дюрги, кроша табак на землю. «Аня», — ответил Иван. «А что?» «Нет, не бывает таких совпадений». Дюрги покосился на дверь, за которой все стихло, кроме неразборчивого бормотания старухи. «Ты как вообще, живой?» Иван хлопнул Дюргия по плечу. «Какой-то зеленый весь. Может, воды? Роды — дело такое». Дюрги помотал головой. «Нет, не в том. Тут по радио объявили». Он кивнул на чистое, подернутое легкой дымкой облаков небо. «Война началась». Лицо Ивана вытянулось, побледнело. Он поверил сразу, будто заранее знал, что так будет. Сидя бок о бок, они молчали, мрачно наблюдая, как из летнего, пронзительно голубого неба один за другим падают на землю черные точки, похожие на птиц. Птицы превращались в людей. Люди раскрывали парашюты. Иван протянул руку за папиросой. Затянулся, закашлялся с непривычки. Через минуту из сеней донеслось еще слабое. «Вань, ты где? Что случилось?» В тот же миг с дальнего края деревни застучала короткая очередь и поднялся пронзительный женский крик. Конец аудиокниги Александры Яковлевой «Иные». Читала Айгель Гайсина специально для Букмейта. Книга основана на сценарии Елены Войтович для «Плюс студии». Слушайте другие аудиокниги и аудиосериалы в Букмейте.